Тем же днем. В комнате, куда меня привел Рю, я не задержалась. Прихваченный из кладовки крюк на палке – это хорошо, но сидеть без дела и ждать у моря погоды, в данном случае нашествия скелетов или очередных бабников, не в моем характере. Мне по жизни больше наступательные тактики свойственны, а не оборонительные. И захват складов противника тоже. Так что до выделенных апартаментов я собачкой дошла, конечно, но ими не ограничилась. Нашла по соседству обитаемую спальню и грабанула шкаф неприятеля. А что? Он мне за потрепанную нервную систему уже изрядно задолжал. Мужская рубаха черная, как мои перспективы прославиться, если застряну в этом мире без интернета. По длине почти достигала колен. Брюки заимствовать не стала, убьюсь же, наступив на штанину. Зато прихватила ремень и с его помощью закрепила на талии свое же полотенце, если вдруг отберут добычу. Так хоть будет чем прикрыться. Жаль, на ноги нацепить было решительно нечего. Не натягивать же сапоги 45-го растоптанного на мой 37-й узкий с балетным подъемом. Не мог юморист недоделанный в замок парочку любовниц притащить, чтобы они у него хотя бы тапочки забыли. Мне теперь что, по этому памятнику средневековой архитектуры так и разгуливать босой? Я как раз размышляла, не обмотать ли чем стопы, а Рю скакал вокруг меня, норовя подпрыгнуть и лизнуть подбородок, когда раздался странный протяжный звук, похожий на стон, откуда-то повеяло холодом, а потом задребезжало оконное стекло. Повернувшись на шум, я застыла. «Капец!» — выдохнула, глядя на двух полуголых девиц по ту сторону окна, большого такого стрельчатого. Счастье, что не открытого, но, судя по некоторой прозрачности гостей, это для них не проблема. Неужели ко мне пожаловали те самые девицы, которые даже тапочек не оставили? «Тук-тук!» — с очаровательной улыбкой произнесла визитерша, парившая справа, кокетливо накрутив на пальчик локон. На ней было надето, если можно так сказать про бестелесную сущность, коротенькая сорочка на тоненьких бретелях, отороченная понизу перьями. Из них же было пышное буа, свисающее с локтей. Шикарные кудри окутывали хрупкие плечи и непослушной волной стекали до середины бедер. «Познакомимся?» Сопроводив вопрос томным взглядом, поинтересовалась вторая девица. На этой были корсет, кружевные панталоны с оборками, один слегка сползший чулок и высокая прическа. Второй чулок оказался обернут вокруг шеи и завязан кокетливым бантиком сбоку. То ли шарфик, то ли удавка, бес их разберет. «Лика», — коротко представилась я, хотя никакого желания общаться с незнакомками не испытывала. «Мне, в принципе, с женским полом сложно. Бесполезно быть милой, когда все в тебе провоцирует зависть. Забавно, но эффективная внешность, привлекающая подписчиц сети, в реальной жизни у них же, скорее всего, вызывала бы злобу». «Эриана», — склонила голову в поклоне длинноволосая. «Можно просто Эря?» «Карлота». Поправив на шейный чулок, улыбнулась ее подружка и добавила. «Пусти, поболтаем между нами девочками». «Пригласишь?» Слегка царапнув стекло, мурлыкнула Эря. «Ага, нашли дуру. Мне только подозрительных призраков для полного счастья не хватало. Обычные привидения, если верить кинематографу и книгам, через любые преграды и сами пройдут. А раз эти не могут, значит что-то с ними не то. Может, они энергию высасывают? Классические вампиры как раз, помнится, в приглашении не нуждаются. А тут же даже противомоскитной сетки от банальных комаров нет». «Простите, девочки, но никак». Я тоже растянула губы в улыбке. «Это еще почему?» Разом утратив всю миловидность, оскалилась Эря. «Я тут не хозяйка и не гостья, а пленница». «Побольше, побольше грусти в голос и лицо понесчастнее». «Вон, даже собаку приставили меня охранять». Морда Рю, выражавшая довольство жизнью в целом и мною в частности, несколько портила спектакль. Но мало ли, вдруг ему сторожить чужачку мечтала всю его собачью жизнь. Протянула Карлота. «Так ты не любовница Оли?» — заметно огорчилась Эря. «Оли?» — переспросила я, едва удержав ехидный смешок. «Холлорта!» — пояснили призраки хором и принялись наперебой описывать. «Высокий такой, черноволосый, зеленоглазый, стройный, сильный. А какие у него руки, а как колдует, а голос. Мы, как увидели, сразу поняли, надо брать». «Куда брать?» «В Вклинилась в восхваление я, впечатленная не столько словами, сколько сопровождающими их жестами. Призрачные дамочки так активно обрисовывали габариты своего Оли, что сошли бы за мимов, если звук отключить. «В семью!» — ответила Эря. «Вы его усыновили, что ли?» «Такого шикарного мужчину?» — изумилась Карлота. «Мы похожи на ненормальных?» Больше всего, похоже, они были на давным-давно мертвых, но эту мысль я предпочла оставить при себе. «Мы хотим взять Оли в мужья!» — хихикнула Эря, тряхнув роскошной шевелюрой. «Он, правда, пока не согласен, но это вопрос времени». «И правильного подхода». «Какого еще подхода? Вы ему предложение, что ли, делать собрались? Обе сразу?» «Ой, да при чем тут это?» — всплеснула руками Карлота. «Нам просто нужны тела», — просветила меня Эря. «Можно одно?» «Твое как раз подойдет». «Для чего подойдет?» — насторожилась я. «Для совместного пользования мужем, конечно же!» Опять ответили они хором. «Постельного», — уточнила длинноволосая. «Хочешь быть главной женой?» Как бы их послать потактичнее?» «Конечно, хочет. Или захочет, как только Оли в душе увидит», — ответила ей подружка. «Или на кладбище. Ах, как он колдует!» — мечтательно вздохнула Эря, прижав к груди ладони. «Стоп, стоп, стоп, девочки! Я на кладбище пока не собираюсь. Да и телом привыкла одна распоряжаться. Может, вам кого другого поискать? Я помогу». «Кого?» Хором простонали призрачные девицы, высказав одновременно сомнение и бурную заинтересованность. «Тут только Маришка есть, а с ее неполноценной физиологией, ну никакого удовольствия!» Задумчиво почесала бровь Карлота. «Это они про еще одного зомби, что ли?» Или здесь второй скелет условно женского пола обитает? Тогда да, в постели от супового набора толку ноль. «Ой!» На миг замерев, словно к чему-то прислушиваясь, воскликнула Эря. «Там, кажется, Верюшек уходит. Надо попрощаться. Проводить. Потом договорим. Ты подумай пока над нашим предложением. Пока-пока!» Помахав на прощание ручками, призраки смылись. Просто исчезли, будто и не было. Сразу стало как-то теплее и уютнее, но шторы я все равно задернула. Ну их. А вот на упомянутую, дефективную, особо не мешало бы посмотреть. Вдруг получится сместить прицел внимания привидения на эту загадочную Маришку. А то что-то как-то не хочется мне становиться сосудом для двух озабоченных недопокойниц, положивших глаз на местного некроманта. Это так, мысли вслух. На случай, если придется тут задержаться и с ними договариваться. А пока не помешало бы чаю выпить, чтобы переварить свалившееся на меня приключение. Или лучше кофе. «Рю, а где тут у вас кухня?» Брякнула я, не особо рассчитывая на ответ. Однако пес так резко развернулся и ломанулся к двери, что решила идти за ним. И не прогадала.